Глава 16. Время неслось неумолимо, покрывая пылью забвения события прошлого. Жизнь вошла в свой привычный и временами сумасшедший ритм, но хоть не сотрясала мой мир новыми шокирующими неожиданностями. Я работала, училась, больше первое, чем второе. Мое внимание сосредоточилось на получении диплома по специальности, начался сбор материалов для будущей выпускной работы. Параллельно велось мое расследование, а работа не заканчивалась никогда, благодаря кураторству Фокса. Постепенно на мои хрупкие плечи ложилось все больше обязанностей и не только оперативного характера. Оливер вовлекал меня во внутренние организационные дела штаб-квартиры. Голова пухла от нагрузки, но от жала постанавливало то, что раньше он справлялся совсем и без меня, по минимуму вовлекая штатных секретарей. Оливер был тем еще параноиком. За 2 месяца работы с ним я успела достаточно его изучить и даже пришла к выводу, что прошлые мои наблюдения не соответствуют действительности. Равнодушный и сдержанный при посторонних, он становился иным за закрытыми дверями кабинета. Там происходили настоящие взрывы, которые то и дело пытались накрыть меня осколками. Неудачи выводили его из себя, задержки бесили, ошибки злили. Впрочем, часто я его прекрасно понимала. Большинство дел, которые курировал Оливер, велись под грифом строгой секретности. Их особая важность для штаб-квартиры оправдывала средства достижения цели. Такая работа не проходит без последствий. Я сама невольно менялась. Становилась жестче, требовательнее, равнодушнее к жестокости, с которой приходилось сталкиваться. Во мне будто жили две личности. При Крисе, друзьях и родных я была весела, спокойна и доброжелательна. А на работе — безэмоциональна, остра на язык и беспощадна. И вторая личность все чаще проглядывала сквозь первую, постепенно ее стирая. «А не пойти бы тебе?» — рассерженно напечатала я сообщение. «Не слишком?» — иронично уточнила Лилит. Недовольно выдохнув, я стерла свой прежний эмоциональный выпад, написала лаконичное «Я с тобой не согласна» и отправила сообщение. Вчера Оливер перешел черту. Во время зачистки пострадала женщина. Я задержалась, чтобы оказать ей помощь, и упустила сумевших сбежать архангелов. Фокс моего поступка не оценил, порекомендовал в следующий раз застрелить случайную жертву, чтобы не мучилась, и нестись выполнять свою работу. Для меня это было слишком. Я все же медик. Как можно бросить раненого? Впервые я просто выбесилась на него и ушла, но теперь спор продолжался в переписке. «Ты упустила тех, кто ежедневно убивает невинных», — пришел ответ. Выругавшись под нос, я закинула телефон в сумку, для себя прекращая этот разговор. Все равно он ни к чему не приведет. «Фоксу ничего не докажешь», — согласилась Лилит. «Да, каменнолобый, легче пристрелить». «Может, однажды?» — мечтательно протянула она, и мы вместе мысленно рассмеялись. А жизнь вокруг кипела. Шла общая субботняя тренировка. Высокая загруженность вынудила отказаться от многих дисциплин, благо статус позволял. Но сегодня я была относительно свободна, решила пообщаться с друзьями, только утонула в работе, как всегда. Я как раз собралась подняться с травы и отправиться к жнецам, когда пиликнул планшет. Пришло письмо от Новача. Он переслал мне отчет Эшфорда. Похоже, по просьбе Фокса, так как мы очень ждали эту информацию от оперативного агента. Ну, по крайней мере, теперь известно, в какой части света вторые сутки подряд пропадает мой жених. В последнее время его часто мотает по миру. «Может, начать его проверять по отчетам?» — пошутила Лилит. «Доступы есть». Он отписывается, когда появляется возможность. Настроение окончательно испортилось. Отчет открылся, а взгляд смотрел сквозь него. Крису негласно повысили доступы. Недавно Оливер вскользь упомянул, что рассматривает его для синего статуса. Это пугало. В конце концов, я сама сейчас фактически работала на этом уровне доступа. Наши графики часто не совпадали, а с повышением статусов мы совершенно перестанем видеться, не говоря о серьезных рисках для жизни. «Хорошо, когда любовник в командовании. Можно ничего не делать», — бросил проходящий мимо Фрэнсис. «Что ты сказал?» уточнила я нарочито спокойным тоном. Новый виток слухов обо мне распространялся теперь и на Фокса. Сам Оливер, если и знал об этом, не комментировал. Я тоже молчала, хотя внутренне раздражалась. Тем более и Крису подобные разговоры не прибавляли душевного равновесия. Ведь они родились из-за того, что мы с Оливером проводим вместе много времени. Рабочего. Но всегда можно додумать большее. И вот теперь разговоры пошли и в академии. «Будто ты не слышала». Буркнул он, остановившись, и посмотрел на меня хмуро через плечо. «Мы тут пашем, а ты в телефоне копаешься». «Вот оно что. Считаешь, я мало работаю?» Поднявшись с травы, я приглашающе махнула ему рукой. «Можешь попробовать доказать свою правоту. Вперед, нападай. Разрешаю». Отступив от своих вещей, я лениво выставила перед собой кулаки, ожидая действий парня. Проходящие мимо студенты начали останавливаться, заинтересованные назревающей стычкой. После пары секунд раздумий Фрэнсис бросил рюкзак на траву, принял боевую стойку и первым пошел в наступление. Что ж, он поднаторел за последний год, но все равно сильно уступал парням из спецотряда, как и Кейну. А добродушием я сегодня не страдала. Не дала ему даже минуты на разогрев, сразу перевела бой в болевой прием. Вывернув руку противнику за спину, я опустила ладонь на его плечо. Кажется, в этот момент раздался хруст, который услышали только мы с Фрэнсисом. Парень громко вскрикнул от боли, когда плечо сошло с сустава. Продолжая движение, я вывернула его руку вперед, удерживая ее за запястье, и только тогда остановилась. «Я могу ударить сюда и сюда», — похлопала ладонью по его локтю и следом по изгибу кисти. «Двойной перелом. Ни один медик не вернет в строй. И прощай, карьера стража». «Нет, не надо». Фрэнсис болезненно побледнел, на его лоб выступила испарина. «Тогда я жду извинений». «Прости, прости», — залепетал он. «Только отпусти». «Если ты не видишь меня на тренировках, это не значит, что я не работаю». Отпускать я не спешила. Легким ударом под стопу опрокинула его на землю, продолжая удерживать руку за запястье. «Узнаю, что ты снова распространяешь обо мне слухи, больше церемониться не буду». «Натали, что происходит?» — потребовал ответа Скотт, пробившись сквозь толпу студентов. «Да вот, тренировались. Бедный Фрэнсис повредил плечо». Уперев ступню ему под мышку, я резко дернула его руку на себя. Парень закричал, еще сильнее побледнев, и, кажется, рисковал потерять сознание. «Прекрати!» Скотт подлетел ко мне и оттеснил от лежавшего на земле парня. «Кто же виноват, что его ничему жизнь не учит?» Пожала я плечами, направившись к своим вещам. Неспешно подняла сумки, краем глаза наблюдая, как Скотт возится с Фрэнсисом. «Можете не напрягаться, я сама выпишу себе выговор». Студенты расступились, выпуская меня из образовавшегося кольца. «Ты переборщила», — неодобрительно заметила Лилит. «Может быть, зато сбросила пар». Хмыкнула я, не придав столкновению с Фрэнсисом никакого значения. Он давно нарывался. «Натали, зачем ты с ним так?» Майкл поравнялся со мной в шаге. «Наше общение в последнее время ограничено приветствиями и короткими разговорами. Я стараюсь следовать просьбе Криса и собственному решению. Хочется верить, что расстояние поможет Майклу смириться с моим выбором. А он? Мне кажется, Крис поговорил с ним, потому что он тоже держит дистанцию. Мы постепенно отдаляемся. И тут время не помогает. Скорее наоборот, тоска усиливается. Я скучаю по нему». «Он заслужил». Наши с Майклом взгляды столкнулись. Карие глаза потемнели до оттенка горького шоколада, губы сжались в прямую линию. «Ты на себя не похожа». «Люди меняются, Майк», — ожесточенно возразила я, и в груди всколыхнулась горечь, когда он посмотрел на меня с осуждением. «Это Фокс говорит, или ты?» «Ты не знаешь, с чем мне приходится сталкиваться». Замерев, я порывисто к нему развернулась. Про себя же выругалась, ведь пытаюсь перед ним оправдаться. «Я догадываюсь», — выдохнул он, отведя взгляд. «Так нельзя, Натали. Да, он придурок, но это не повод ломать ему кости». «Это просто вывих, который я уже вправила», — фыркнула, скрестив руки на груди. «Ты впервые за 2 месяца сам со мной заговорил, чтобы прочитать мне нотации?» «Мне страшно за тебя, Нат», — вдруг признался он, нервно растрепав волосы. «Я тебя не узнаю». «И я иногда». прошептала, моментально растеряв всю свою воинственность. «Он просто переживает за меня, как всегда». Потянувшись ко мне, Майкл на минутку коснулся кончиками пальцев моего запястья. Предел поддержки, которую он мог дать. Наши взгляды вновь встретились. Меня захлестнул водоворот эмоций, бушующих в его глазах. Сожаление, тоска, беспокойство, участие. Столько всего невысказанного и несовершенного между нами. Столько всего упущено. Я могла бы поделиться с ним своими переживаниями, а он со мной своими. Но мы молчали. Держали их за выставленной стеной принятых решений, которая будет становиться лишь крепче, пока не разъединит наши жизни окончательно. Звонок телефона заставил опомниться и разорвать зрительную нить безмолвия. Отвернувшись, я вытянула гаджет из сумки. «Ты мне нужна», — без предисловий сообщил Фокс. «Для чего?» «Посмотришь труп». «Я теперь и патологоанатом?» Возмутилась, не скрывая раздражения. «Отчет Эшфорда читала?» «Не успела». «Значит, потом. Сейчас ты мне нужна на месте. Координаты уже высланы». Он сбросил вызов, чтобы не слушать лишних вопросов. Проворчав под нос, я забросила телефон обратно в сумку. «Мне пора», — тускло улыбнулась Майклу. «Будь осторожна». Он вновь коснулся моей руки. Я не рискнула снова посмотреть в его глаза. Кивнула и отвернулась, устремляясь в сторону жилых зданий. Придется бежать, переодеваться, хватать сумку с инструментами и нестись к куратору. Только на пути возникло еще одно небольшое препятствие. Меня нагнала Анни. «Это было очень круто», — заявила она, отведя руки за спину. В глазах девушки мерцал чистый восторг, светлые волосы выбились из хвоста, обрамляя легкими кудрями приятное лицо. Она прекрасно освоилась в академии, теперь не приходилось заступаться за нее перед парнями. «Спасибо». Я с намеком сверилась со временем на наручных часах, но девушка этого жеста не заметила, продолжала идти со мной шаг в шаг. «Я хотела спросить, а Майкл с кем-нибудь встречается?» «Что?» — кашлянула я от неожиданного вопроса. В груди всколыхнулось раздражение. Я, как и Оливер, начинала беситься, когда меня задерживают, особенно из-за глупостей. «Вы очень близки, вот я и решила уточнить», — пояснила она, мило покраснев. «Он свободен, насколько я знаю. По крайней мере, мне известно, что он расстался с Марией. Может, решил быть честным с девушкой, может, надоело, я не уточняла». «Это хорошо», — просияла она. Становилось ясным, что вопросы призваны подвести к чему-то, точнее, к кому-то. Она положила глаз на Майкла. «Он мне нравится, но я не знаю, как с ним заговорить». «Хочешь, чтобы я поговорила с ним за тебя?» — спросила прямо, хотя хотелось рычать. «Если можно». Анни еще сильнее покраснела, только теперь мне это не казалось милым. Теперь это злило. «Я с ним поговорю», — пообещала ей и себе. «Может, так будет лучше для всех? Особенно для Анни и Криса?» Вызов Фокса забросил меня в сумрачный Лондон, недалеко от парка Сады Королевы Виктории, граничащего с берегом Темзы. Плутать я не стала, сразу поднялась в воздух и полетела к месту встречи, ориентируясь по навигатору. Впрочем, сигнальные огни машин были видны издали. Место преступления опечатали. Помимо полицейских, здесь работал и отряд ОСД, что вызывало много вопросов. Приземлившись, я развеяла крылья. Фокс общался со стражами, но при моем появлении завершил разговор и направился мне навстречу. «Труп нашли час назад. Сразу связались с нами». Он показал мне следовать за ним к берегу. «И как они догадались?» — протянула я. «Похоже, это связано с отчетом, который я не успела прочитать». «Ты права», — коротко ответил он, не глядя на меня. Под сапогами зашуршал песок. Полевой вариант формы вошел в привычку. Удобные брюки со вставкой прозрачной ткани поверх печати, куртка с накладными карманами, под которой скрыты пистолеты в наплечной кобуре. Плечо оттягивала сумка со всем необходимым. При желании можно было прямо здесь и разжечь костер и устроить сеанс пыток. Работа с Фоксом научила максимальной предусмотрительности. «Жду результата». Оливер остановился, пропуская меня вперед. Специалисты расступились. Мне предстал труп девушки. Судя по всему, он пару суток провел в воде, пока его не выбросило на берег. Посеревшую кожу пересекали множественные порезы и ожоги. На ней не оставалось ни одного живого места. Раньше бы я ужаснулась, а теперь испытывала лишь ярость от мысли, что перед смертью жертва перенесла столько страданий. Но внимание стражей было обусловлено не чьей-то чрезмерной жестокостью. Порезы были нанесены в виде незнакомых символов. Кто-то испытывал на несчастной алхимические знаки. Положив сумку, я извлекла из нее футляр с инструментами, надела перчатки и приступила к осмотру. Меня изначально насторожил цвет кожи. Расширив один из порезов, я убедилась в своих выводах. «Что там?» — уточнил Оливер. «Мышцы черные. Кажется, она не человек. Вскрытие покажет точно». «Тебе достаточно проверить сердце», — поморщился он. «Проверить так проверить». Пожав плечами, я нанесла скальпелем глубокий порез под ребрами, в который просунула руку. Один из стражей издал придушенный звук и побежал к ближайшим кустам прощаться с обедом. Меня ситуация не смущала. За моими плечами десятки вскрытий трупов демонов и архангелов, помимо людей. Такова специфика медицинского образования в Академии Стражей. «Сердце не увеличено», — сообщила я удивленно. «В случае неудачного вселения тело человека меняется, часть органов перестает функционировать в обычном режиме, особенно если новорожденный демон полностью переходит на энергетическую подпитку. В первую очередь сердце увеличивается в размерах и перемещается к центру. И теперь я могла сказать почти точно, что лежащая передо мной девушка — не демон». «Человек?» — нахмурился Оливер. «Но с черной кровью демона», — подтвердила я, поднимаясь. Пока ничего не понимала. Жаль, что не удалось прочитать отчет Криса. Может, он внес бы больше ясности. Можно лишь предположить, что мы вышли на сумасшедшего алхимика-экспериментатора. Что же он с ней делал? Фокс задумчиво растер подбородок. «Собирайся», — скомандовал он и, не дожидаясь моего ответа, двинулся к ожидающей машине. «Летать быстрее», — посетовала я. «Хочешь понести его на руках?» — съязвила Лилит. — Нет уж. Обратный путь до штаб-квартиры не отметился ничем примечательным. Мы почти не разговаривали. Фокс давал мне возможность ознакомиться с материалами дела. Что ж, Крис проделал огромную работу. Оказалось, что алхимик орудует давно, почти полгода. Путь его экспериментов отметился трупами несчастных девушек. Только раньше следователи разрабатывали версию ритуальных убийств. Теперь же все стало яснее и одновременно туманнее. «Выпьешь?» — спросил Оливер, пропуская меня в свой кабинет. Стоило мне войти, как он запер замок. Это стало такой обыденностью. Мы часто работали за закрытыми дверями. «Еще нет и 12?» — упрекнула я, следуя за ним, мимоходом сбросив вещи на комод. Оливер прошел к шкафу с напитками, положил сумку на пол и распахнул створки шкафа. «Значит, нет». Он подхватил с полки бренди и открутил крышку. «Значит, нет», — подтвердила я. Бывало, что Оливер выпивал на работе. С этим пришлось смириться. В конце концов, не мне его судить. Тем более он знал меру. По крайней мере, при мне он еще не напивался вдрызг. Впрочем, после сегодняшнего и мне хотелось глотнуть чего покрепче. Но лучше сделать это с собой наедине, а не в штаб-квартире. Налив себе немного алкоголя, Оливер направился к окну. Распахнул его створки и вытянул из кармана пачку сигарет. Я присоединилась к нему. Извлекла из кармана свою пачку и закурила от протянутой им зажигалки. «Ей могли передавать энергию», — предположил Оливер, глубоко затягиваясь. «Чтобы дольше протянуло». Высказанная версия событий пронеслась ледяной дрожью по позвоночнику. Тихо выругавшись под нос, Фокс осушил бокал и со стуком поставил его на подоконник. Вид истерзанного тела молодой девушки даже его вывел из равновесия. «Вполне возможно», — согласилась я, нарочито медленно выдыхая коричневый дым. Злость не утихала в груди. Перед глазами еще стояло обезображенное лицо девушки. Сколько ей было? Она младше меня. «Что скажешь? Это точно алхимические знаки? Некоторые вырезаны, некоторые выжжены. Это нормально?» Само собой, в первую очередь ему нужно было мое мнение, не о теле, а о нанесенных символах. С этим и связана срочность вызова. Иначе бы он дождался отчетов специалистов. Алхимический знак прожигает кожу, когда наполняется энергией в первый раз. Если составлен верно, скорее всего, выжжены удачные формулы. Остальные... Тяжело вздохнув, я растерла переносицу. Успокоиться не удавалось. В том числе и потому, что мы приблизились к поимке алхимика. Когда я предложила искать в этом направлении, Оливер отнесся к этому со скепсисом. Но в целом ему ничего не стоило выставить новую задачу перед Новичем. И в итоге дело выгорело. Хотя пока рано радоваться. Сначала алхимика нужно найти. «Может, все же выпьешь?» — сухо предложил он. Еще полно дел». В кармане запиликал личный телефон, и я спешно его извлекла. Наконец-то весточка от Криса. Вернется только ночью. Интересно, чем он еще занимается? Отчет-то по проделанной работе уже направлен Новичу. «Вот это лучше не выяснять», — напомнила Лилит. «Я знаю». «Есть еще один хороший способ расслабиться». Намек в словах Фокса пропустил бы только младенец, ну и я, занятая написанием ответа Крису. «Если это была шутка про наркотики, то не смешно», — пробормотала я, нажимая кнопку отправки. «Натали», — протянула Лилит. Вздрогнув, я подняла взгляд к лицу Оливера. Осознание пронеслось в мыслях штормовой волной, оставив после себя хаос перемен. Графитовые глаза командующего потемнели, их наполнило нескрываемое вожделение. Воздух между нами уплотнился, наполнившись тяжестью непроизнесенных фраз, которые застряли в горле вместе с сигаретным дымом. Фокс качнулся в мою сторону, приблизился, бесцеремонно вторгаясь в мое личное пространство. К коричневому аромату прибавился запах бренди и терпкие нотки парфюма. Казалось, еще пара секунд, и я окажусь прижатой к стене. «Эта шутка еще неудачнее». Я отступила в сторону, усилием воли натягивая на губы сдержанную улыбку. «Это не шутка», — возразил он хрипло, недовольный моим побегом. «Тогда внесу ясность. Этот способ расслабления для меня приемлем только с женихом». Потушив сигарету в пепельнице, я закинула телефон в карман. «Надеюсь, выразилось понятно, и больше подобная тема не поднимется». Оливер повел головой, неопределенно пожав плечами. «Я подумаю». Холодно улыбнулся он, вновь затягиваясь сигаретой. Раньше он так на меня не смотрел. Раздевающе, провокационно. И внутренне я занервничала. У нас ведь только наладились относительно ровные рабочие отношения. Мое расследование идет полным ходом, благодаря предоставляемым им доступам. Но если он захочет пересечь черту деловых взаимоотношений, то это вызовет шквал проблем. Не у него, само собой, у меня. «Надеюсь, ты придешь к верным выводам», — будничным тоном проговорила я, сверившись со временем на наручных часах. «Тебе еще нужен ноутбук?» «Да, часа на два». Он мимолетно поджал губы, раздраженные резким закрытием темы. «Через 2 часа не могу я. Значит, увидимся завтра. До встречи». «До встречи». Потушив сигарету, Оливер направился с бокалом к шкафу. Выпил он еще или решил остановиться, я не узнала. Покинула кабинет раньше. Не без облегчения, надо сказать. Оставалось надеяться, что эта тема больше не поднимется. На остаток дня действительно было запланировано много дел. Потому переживания на время отошли на второй план. Точнее, я сознательно их задвинула подальше, чтобы не изводить себя. Оливер — умный мужчина. Практичный и гордый. Возможно, одного деликатного отказа хватит, чтобы этот разговор был быстро забыт. Вечер прошел за разбором нарытого за неделю материала. Не помню, во сколько заснула, а разбудила меня вспышка энергии портала. «Это я», — донесся из темноты голос Криса. «Наконец-то», — пробормотала я сквозь дрему и снова вырубилась. А в следующий раз проснулась, когда почувствовала, как прогибается кровать. Инстинкты сработали раньше, чем очнулся разум. Ладонь нырнула под подушку, безошибочно отыскала рукоять пистолета. Запястье сжала сильная рука, прижимая его к кровати. «Тише», — Шепот Криса моментально успокоил поднимающуюся панику. «Это же я». Он аккуратно забрал у меня пистолет и сунул его под свою подушку. «Я заснула», — повинилась, пытаясь в темени рассмотреть его лицо. Кажется, он улыбался. «Ничего. Хотя над реакцией еще надо поработать», — рассмеялся он, ложась на кровать. Я попыталась возмутиться, но меня сразу же притянули к обнаженному телу. Крис и так собирался меня будить. Я знала, что нас ждет быстрый и вместе с тем яркий секс, как всегда после разлуки. Соскучился. Его губы прижались к моему виску, дыхание пронеслось мурашками по коже. «Я тоже», — зажмурилась, наслаждаясь разливающимся в душе теплом. Он вернулся, беспокойство отпустило. Можно на время успокоиться, не переживать за его жизнь. «Очень соскучился», — признался он со смешком, и его ладони красноречиво переместились на мои бедра, начав собирать ткань ночной сорочки. «Я жестко подсел. Не могу долго без тебя». «На меня или на секс со мной?» — иронично уточнила я, хотя внутри ощутила удовлетворение. Мне нравилось его признание, уверенность в том, что наша зависимость взаимна. «Все вместе». Его губы коснулись моих. Нежный поцелуй за секунду наполнился пламенем страсти. Я прильнула к груди Криса. Пальцы пробежались по прохладной коже, на которой еще остались капельки воды после душа и запутались во влажных волосах. «Ничего не случилось, пока меня не было». Задрав на мне сорочку, он подмял меня под себя. И вжал свои бедра в мои, красноречивее слов сообщая, насколько соскучился. Туман желания отступил не сразу. Так не хотелось возвращаться к прежним переживаниям, но пришлось. Разговор с Майклом проходил вдали от камер, а с Фоксом — за закрытыми дверями его кабинета. Крис не узнает о том, что происходило сегодня. И значит, не будет переживать и беситься без повода. В конце концов, ничего особенного не случилось. С Майклом мы просто перебросились парой фраз, а Оливер? Он больше не позволит себе лишнего. По крайней мере, я надеюсь. «Натали?» — позвал Крис. Молчание затянулось. Я вывихнула руку Фрэнсису на тренировке, специально, и выписала себе выговор. «Что он сделал?» Крис приподнялся надо мной. Только темнота не позволяла увидеть выражение моего лица. Поведал, какие слухи обо мне ходят. «Новые?» «Все те же». «Надо было сломать ему руку», — хмыкнул Крис невесело, отметая предположение о шутке. «Какие же все-таки они с Майклом разные?» «В следующий раз...» Мой голос наполнился игривыми нотками. Я сжала коленями бедра Криса, напоминая о прерванном занятии. Его губы вновь накрыли мои. Голодно, немного сердито. Ладонь протиснулась между наших прижатых к друг другу тел. И больше не было места разговорам. Они бы снова все испортили.